Рядом с ним жил Говинда, его тень. Шел теми же путями, подвергал себя тем же испытаниям, преследуя те же цели. Редко говорили они друг с другом о том, что не касалось их обязанностей и упражнений. Время от времени они ходили по деревням, чтобы смиренными просьбами добыть немного пищи для себя и своих учителей. «Как ты думаешь, Говинда?» — сказал однажды Сиддхартха, когда они опять отправились за подаянием. «Как ты думаешь, добились ли мы успеха? Достигнуты ли наши цели?» Отвечал Говинда. «Мы многому научились, и мы продолжаем учиться. Ты станешь великим саманом, Сиддхартха. Быстро и легко давались тебе упражнения. Часто поражались старые саманы твоим способностям. Когда-нибудь ты станешь святым, о Сиддхартха!» Молвил Сиддхартха. «Я не склонен думать так, друг мой. Всему, чему я научился у саманов, я мог бы, о Говинда, научиться быстрее и проще. В каждой пивной, среди блудниц, игроков в кости и возчиков, мой друг, я мог бы научиться этому», — молвил Говинда. «Сиддхартха желает подшутить надо мною. Как мог бы ты научиться самоуглублению? Как мог бы ты научиться сдерживанию дыхания? Как мог бы ты стать недоступным для боли и голода там, среди этих несчастных?» Сиддхартха тихо, словно обращаясь к самому себе, отвечал: «Что есть самоуглубление? Что значит покинуть тело? Что такое пост? Что такое сдерживание дыхания? Страх перед «я», погоня за кратким мигом свободы от тягостного бремени своего «я», непродолжительное забвение боли и бессмысленности жизни. Такую же свободу, такое же короткое забвение находит погонщик мулов на постоялом дворе, выпив несколько чашек рисовой водки или перебродившего кокосового молока. Он не ощущает больше самого себя, не чувствует телесной боли, забывает горести жизни. И в забытии, склонившись над своей чашкой с вином, он находит то же, что находят Сиддхартха и Говинда, покидая свое тело, пребывая вне «я». «И это так, о Говинда!» Сказал Говинда: «Ты говоришь этого, друг, забыв, что Сиддхартха не погонщик мулов, что саман не пьяница. Пожалуй, последний находит короткое забвение и отдых. Пожалуй, удается ему убежать от себя. Но, очнувшись от грез, он видит мир, в котором ничего не изменилось, возвращается к прежней жизни, не став мудрей, не умножив познаний, не поднявшись ни на ступень выше.